Элис. Слово ведьмы закон. Отыграв три партии, Арина Ильинична, которую новые знакомые уже звали Аришкой и дружно упрашивали сделать скидку на редкие зелья, поднялась из-за стола, сгребла в карманы широких штанов выигрыш и, заявив «До скорой встречи, народ!», направилась к выходу. «Проводить?» – спросили лепреконы. «Не надо!» – гордо вскинув голову, отказалась ведьма. «Я?» «Немощная, что ли? Сама дойду». «Какая комната, говорите?» «Шестая». Шагая за ней со звякающей сумкой на плече, отозвалась я и поудобнее перехватила наши метлы. Ступа, так и провисевшая под окном, пока мы находились в гостях, начала плавно снижаться, чуя, как хозяйка спускается по лестнице. Так что за нее я не переживала. А вот за пошатывающуюся бабушку – да. «Может, все-таки позвать кого?» — спросила тихо, боясь неосторожными словами задеть самолюбие родственницы. «Не милей ерунду, Элька!» — отмахнулась ба. «Но ты пьяна в стельку!» — возмутилась я, повысив голос. «Я?» — ведьма обернулась, взглянув на меня зелеными глазами, ярко мерцающими в приглушенном свете настенных ламп. «Да чтоб ты понимала в пьянстве!» «Так ты ее, Ариш, скоро и этому научишь», – мурлыкнули сверху. Посмотрев на площадку, я увидела сидящего там треххвостого кота, которого заприметила еще в комнате гарпии. «Учандр!» – воскликнула бабушка, расплываясь в радостной улыбке. «Ты до сих пор в академии, что ли?» «Куда ж мне старому еще податься?» Мягко ступая по каменным плитам, вздохнул говорящий зверь, которого бабушка, судя по реакции, на вечеринке не видела. «У-у-у, ты моя киса!» — протягивая к нему руки, зашептала Арина, а я закатила глаза, предчувствуя очередную заминку на пути к вожделенной кровати. «Хорош дурочку валять, Ариш!» — отозвался кот, хлестнув ее по ногам одним из своих пушистых хвостов. «Девчонка совсем умаялась, а ты комедию ломаешь». «Я?» — снова взвыла ведьма, стрельнув на меня подозрительно хитрыми глазами. «Ба!» — удивилась я. «Вовсе не комедию!» — перестав шататься, заявила родственница. «Я ввожу в действие стратегический план, вот!» «Какой план?» — все еще пребывая в ошарашенном состоянии, переспросила я. «Как какой? Думаешь, я с тобой тут все 4 года учиться буду? Неделю-другую поживу, а потом обратно. В лес отправлюсь, пока народ тропу к избушке не забыл. Одно дело небольшой отпуск взять, другое совсем заработка лишиться». И, видя, что я не улавливаю связи, со вздохом пояснила. «Нелюдимая ты у меня, Элиссандра. С людьми и нелюдями плохо сходишься», — решила разъяснить свою фразу она. «А что это за учеба будет без друзей-то?» «То есть ты меня таким макаром с соседями решил познакомить, да?» Я чуть не выронила от изумления метлы. «И решила?» — подмигнула мне Арина. «И познакомила. Люська же сказала, что будет рада нам в любое время. А леший обещался редкой травки раздобыть для экспериментальных зелий. Лепреконы и вовсе...» «Ба!» – перебила я, глядя на молодую девицу с такими же, как у меня, каштановыми кудрями до талии, которые все еще немного топорщились после истории с молнией. «Только не говори, что и в рыбрариуме ты вела себя так странно специально». «Чего это странно?» – поджала губы она. «Нормально я себя вела, но с учетом побочных эффектов от молодильных яблочек, конечно». «А к ежику, то есть к Еже Васловичу, зачем на колени садилась и предлагала выпить на брудершафт?» — прищурилась я, вспоминая их фривольное общение. «Так, по старой памяти», — невинно хлопнула ресницами ведьма и под тихое хихиканье хвостатой нечисти поинтересовалась. «Ты отдыхать-то пойдешь? Или так и останемся тут между 5-м и 4-м этажом?» «Идем». Покрепче обняв метлы, кивнула я и, буркнув под нос комедиантка, продолжила путь вниз, больше не переживая о том, что бабушка может спьяну не удержать равновесие. «Вот же сводница старая! Друзей она мне подобрала, угу. Самых отпетых обитателей башни покорила своим обаянием, а я так и осталась тенью при яркой общительной сестричке. Впрочем, меня все устраивало. Меньше друзей, больше знакомых. И никто не нанесет удар в спину, не предаст, не обманет. Красота! До цокольного этажа добирались по тихое перешептывание бабушки с Учандром. Потом кот растворился в темноте, а мы разошлись по комнатам, от которых получили ключи у секретарши Камински. На моей двери мелом была выведена цифра 5, на бабушкиной краской намалевана шестерка, а на черной створке, похожей на могильную плиту из-за золотистого орнамента, красовалась бронзовая чеканка с жутковатой четверкой. Комнаты под номерами 3, 2 и 1 были заколочены досками и запечатаны магическими оберегами, будто из них могли выползти какие-то иномирные твари. Милое местечко. Чую, скучно тут не будет. Я, наигранно веселая Арина, и некромант или вампир по соседству, который, судя по декору двери, наверняка спит в гробу и гуляет ночами по кладбищам. Да уж, веселуха. Катарина. Меня окружали. Кольцо контуженных красоток сжималось все теснее, и довольные улыбки на их ярко накрашенных лицах начинали напоминать зловещий оскал. Не зная, куда спрятаться от жаждущих крови девиц, я принялась дергать одну дверь за другой, но все они были заперты. «Попалась, принцесска!» — зашипела эльфийка, ловко прыгая за мной на костылях. «Врешь, не уйдешь!» Захихикала однорукая дриада в алом венке, глядя на мои отчаянные попытки вломиться в какой-нибудь кабинет целительского корпуса. «Если хочешь, убегай!» — нараспев протянула белоглазая мавка, которую я уже где-то видела. «Мы поймаем, так и знай. Будем резать, будем бить, в черном омуте топить, жечь, пить кровь и...» «Заткнись, малохольная!» — оборвала ее жуткую песенку Клара, возглавлявшая охоту на меня. «Хватит уже развлекаться, девочки!» Стукнув метлой об начищенный до блеска пол, заявила неблагодарная ведьма. Я на нее столько силы стратила, пока левитировала к лекарям, а она — стерва. «Давайте просто свернем ей шею и пойдем уже спать». «Правила Арис запрещают драки вне арены», — выкрикнула я то, что прочла в памятке, подаренной вахтершей, и, активируя магию воздуха, вынесла одну упрямую дверь, чтобы тут же перепрыгнуть через нее и скрыться в темноте просторного помещения. «Хватай ее! Лови!» – донеслось в спину. Обернувшись на бегу, я инстинктивно активировала магический щит и закрыла им дверной проем в надежде, что он задержит погоню хотя бы на пару минут. Мне всего-то и надо было добраться до окна, распутать наложенные на него чары прочности и улететь, наконец, из этого жуткого места, где людей не лечат, а калечат. Щит трещал по швам, искрил и переливался под натиском травмированных на все места девиц. А защитное плетение на стеклах отказывалось поддаваться. «Поджарим мерзавку, девчата!» — воинственно воскликнула одноногая эльфийка. «И съедим!» — охотно поддержала ее вампирша. «Бред!» — сказала сидящая на подоконнике чертовка. «Та самая, встреченная мною утром у ворот». Вот только откуда она здесь взялась, если секунду назад вокруг не было ни души, не считая рвущихся в зачарованную дверь студенток? «А ты?» Я запнулась, облизав от волнения губы. Хотелось узнать у рогатой девушки многое, но время поджимало. «Ты как здесь оказалась?» «Туда иди», — игнорируя вопрос, она кивнула на пустую стену и, зевнув, добавила. «Должна будешь». Я растерянно уставилась в указанном направлении. Никаких дверей там не наблюдалось. Перевела вопросительный взгляд на брюнетку, но ее уже и след простыл. Обманула? Издевалась? Или в стене есть потайной ход? А щит того и гляди лопнет, не выдержав усилий сигурдовых поклонниц. Что же делать-то? Не тратя времени на раздумья, я бросилась проверять догадку. Зеркало портала замерцало почти в тот же момент, как в помещение ввалилась целая толпа разъяренных мстительниц. Шаг... и я выпала из искрящегося опасными заклинаниями места в полупустую аудиторию, где присутствовали только группа разряженных девиц, сидящих на первом ряду, и светловолосый лектор с серебристо-серыми глазами, без темных очков. «Вы слышите меня, студентки?» – вопрошал бессовестный Василиск у зачарованных идиоток. И те стройным хором отвечали: «Мы слышим тебя, Сальдозар!» Девушки смотрели на него влюбленными глазами и ловили каждое слово. На лицах их блуждали глупые улыбки, а вокруг, повинуясь чьей-то магии, иллюзии, летали золотые звездочки и розовые сердечки. «Что вы делаете?» – воскликнула я, обретя, наконец, дар речи, который позорно дезертировал от увиденной картины. «Прекратите на него глазеть! Он же вас использует! Перестаньте!» Подбежав к сидящей с края блондинке, я схватила ее за руку и затрясла, но та даже не взглянула в мою сторону, продолжая пожирать глазами жуткого лекаря. А он стоял у доски и улыбался, глядя на мои отчаянные попытки сломать его чары. «Отпустите их сейчас же!» – обратилась я к нему, понимая, что до тряпичной куклы, которую напоминала студентка, мне не достучаться. Но мужчина лишь пожал плечами и, словно забыв о моем присутствии, продолжил лекцию по основам целительской магии. «Мы нашли тебя, беги, наши слышишь ты шаги», – раздалось за спиной. Испуганно оглянувшись, я увидела вываливающихся из портала преследовательниц. «Раз, два, три, четыре, пять, начинаем убивать», – напевала Мавка, покачиваясь из стороны в сторону, словно пританцовывая. Видать, ее тоже кто-то подсадил на песнетерапию. Причем без возможности слезть с этой иглы, потому что говорить девчонка просто разучилась. «Нож в руке, на пальцах пламя, поиграй, принцесска, с нами». «Туда». Кивнул на дверь лекарь, и я невольно поежилась от ощущения дежавю. Всего несколько минут назад теми же словами и жестом мне указала на спасительный выход чертовка. Однако медлить было нельзя, и я рванула к двери. «Должна будешь», – донеслось в липкую от пота спину, по которой от еще одной идентичной фразы пробежал неприятный холодок. «Они все тут сговорились, что ли? Или я просто схожу с ума?» За дверью вместо коридора обнаружился очередной портал. Он-то и вывел меня в уютную гостиную, где за столом сидели двое. Большая чешуйчатая женщина в розовой шляпе и черный треххвостый кот в белом котелке. Помешивая серебряными ложечками чай, они вели непринужденную беседу, совершенно меня не замечая, будто я была призраком, а не живой девушкой. «И что же он?» – мурлыкающим голосом спрашивал Учандр Урчарович. «Вот так вот взял и ее поставил». «Именно так!» – бросив еще сахара в свой и без того сладкий напиток, вздохнула их Тиндра. «При Кларе потребовал, чтобы девочка к нему ночью пришла. Это же надо было до такого додуматься. Даже не знаю, то ли у него от усталости в голове помутилось, то ли в каком-то другом месте. Клара же конкурентку сосвету живет. Она из семьи потомственных ведьм и не с самой хорошей репутацией. Эту девицу с пеленок науськивали, как порчу да с глаз наводить, да жизнь людям и нелюдям портить. Ее и учиться только к нам взяли на факультет разрушений с такой-то репутацией». «Да ладно. Нормальная девка», – пригубив чай, возразил привратник. «Если ее не провоцировать и не злить». «Спровоцировали и разозлили», – снова вздохнула ящерица. «Но не Катюшка же, а сам Сальдазар. С него, значит, и спрос должен быть». Они разговаривали, а я стояла прямо напротив них и слушала, но меня по-прежнему не видели. Чары? Или очередная галлюцинация? От этого жуткого лазарета, похожего на замок ужасов, я ждала чего угодно. «А какая теперь разница? Ему-то Клара врагом не станет, он ей нравится. И у нее на него большие планы. А вот подопечной твоей...» Чешуйчатая целительница многозначительно замолчала. «Влетит мне от Каминский...» Настала очередь у Чандра вздыхать. «И правильно!» Без тени сочувствия заявила его сотрапезница. «Хвост тебе надо выдрать, раз за девчонкой не уследил, а лучше два». «Вот еще!» – недовольно муркнул кот, поджав свои пушистые достоинства. «Я, между прочим, занят был. Аришку Страхову с внучкой до комнаты провожал. А ты тут находилась, и что? Проклятие, твой конек. Почему допустила, чтобы черная рука на Катарину напала?» «Я?» – возмутилась их Тиндра. «Не виноватая я. Это Сигурд месть Кларкину проворонил, ему отвечать». «Не ори, Тиндра», – зашипел на нее привратник. «Девочку разбудишь». Последние слова подействовали как заклинание. Сцена чаепития смазалась, отдалилась, и растаяла в сгустившемся мраке. Но вот голоса никуда не делись. Разговор, врезавшийся в мой кошмарный сон. Просто сон? Какое же облегчение! Не прекращался! И я, уже окончательно проснувшись, продолжала лежать с закрытыми глазами и слушать. Знаю, что это нехорошо, но после таких пугающих сновидений очень уж хотелось побольше узнать про случившийся со мной инцидент, его причины и последствия. «Я не ору», – прошипела чешуйчатая особа. «Я возмущаюсь. И потом, девчонка тоже не робкая овечка. Платье-то не повседневное нацепила, когда сюда шла. Явно ведь очаровывать нашего горе Василиска явилась. А он, болван, и повелся на ее невинные глазки. Запустил в кабинет их вместе с Кларкой, даже успокаивающее зелье яйцам приготовила она». Женщина тяжело вздохнула, по-видимому, желая лишить меня удовольствия узнать, что ж такого я сделала этому несчастному лекарю. «И что она?» – озвучил мои мысли привратник. «А ничего, еще и претензии ему какие-то высказала. Финансовые». Мне почудилось, или в ее голосе прозвучала плохо скрываемая обида. «А он?» Любопытство у Чандра Урчаровича было даже сильнее моего. «А он, видать, в отместку и ляпнул, чтобы за чеком своим к нему в башню явилась», — поделилась информацией Ехиндра. «Сегодня», — добавила она чуть тише, а потом еле слышным шепотом поведала. «Ночью после закрытия нашего корпуса». Как-то совсем не по-кошачьи взвыл кот. В тон ему отозвалась целительница. «Вот Кларка и не выдержала. Ведьмы народ мстительный и хитрый. Ложь с вышедшим из-под контроля проклятием пригодилась не только в охмурении Сальдазара, но и в наказании соперницы. И попробуй докажи теперь, что ночная страшилка не сама на Катарину бросилась». «Не докажем», — согласно вздохнул привратник. «Да и не будем мы ничего доказывать», — воскликнула его собеседница. «Сама девка напросилась, нечего было выряжаться и с Кларой сговариваться». От возмущения я засопела громче, но доказывать свою невиновность не кинулась. Вдруг они еще что-нибудь интересное скажут. «Не выряжалась она», — встал на мою защиту привратник. «В гардеробе всего три платья. Одно рваное, второе постиранное, а третье...» Раздалось шебуршание, видимо, он что-то искал, но открыть глаза и посмотреть я не рискнула. «Третий, вот». «Нищая, что ли?» В тоне ящерицы проскользнули скептические нотки. «Но гордая». Не стал опровергать ее слова Учандр. «Потому что дура», — усмехнулась Ехтиндра, а я плотнее сжала губы, изо всех сил стараясь держаться. Сами они дураки. Причем очарованы их обожаемым Василиском. «Спит?» — услышала я голос вышеупомянутого лекаря вслед за тихим скрипом двери. «Легок на помине. И что же ему самому-то не спится? Или еще не ночь, а вечер? А может, уже утро? Сколько времени-то?» «Да, вроде», — ответила визитеру-целительница. Я же в этот момент старалась дышать как можно ровнее, чтобы они что-нибудь не заподозрили. Считаться официально очнувшейся пока не хотелось. «Ну и хорошо, что спит», — проговорил Сигурд совсем близко. Сердце мое предательски сжалось, а руки, спрятанные под легкой простыней, задрожали. «Легче будет наложить на нее абсолютный щит». «Щит?» — в один голос воскликнули нечисть с ящерицей, озвучив мой мысленный вопрос. «Да, абсолютный», — спокойно повторил мужчина, отходя от меня. «Сальдазар, ты рехнулся?» — после короткой паузы полюбопытствовала Ехтиндра. И тут же сама себе ответила. «Да, точно. Сначала подставил девчонку под гнев своих поклонниц. Теперь придумал кровопийцу на нее нацепить. Головка как, не болит? А то очень похоже». «Тиндра», — все так же спокойно произнес чертов лекарь. «Я понимаю твой сарказм и даже принимаю его, так как заслужил. Но, как ты верно заметила, я сам ее подставил. Самому и защищать». «От кого?» — продолжала ехидничать рептилия. «От озабоченных девиц? Так разогнал бы их давно и дело с концом». «Я разгонял», — скрипнул зубами лекарь. «А они возвращаются», — сочувственно спросил Учандр. «Да он просто плохо разгоняет», — усмехнулась ящерица. «Отрезал бы парочке надоедливых стервочек что-нибудь без возможности восстановления или отправил самую активную, доставала в мой морг. И страх перед перспективой стать трупом перевысил бы желание залезть в постель инкуба». «Я не инкуб». И снова характерный скрежет зубов сквозь отдающие металлом интонации. Спокойствие блондина медленно, но верно сменялось холодной яростью, от которой даже меня в озноб бросило. А их тендра, словно не замечая, продолжала издеваться. «Ну как же, нинкуб? А кто глазками стреляет, как стрелами Амура? Я, что ли? К чему ты вообще устроил балаган с обменом чеков? Мог бы выяснить отношения с блондиночкой в отсутствии чернявой бестии. Или спектакль был именно для Кларки? Признавайся, ледышка, растопила чернявая ведьмочка твое отмороженное сердце». Язвительность ее тона уступила место обычной иронии. Но зимняя стужа из голоса Василиска никуда не делась, разве что к ней добавилась еще и усталость. «Сегодня был тяжелый день, Тиндра. После взрыва на полигоне пришлось двух оборотней собирать едва ли не по кускам». «Собрали?» – влез в их разговор привратник. «Да». «Не уходи от темы, Сальдазар», – заявила чешуйчатая заноза. «Признавайся, какая ведьма тебе нравится? Пора уже обзавестись официальной фавориткой, чтобы остальные перестали питать надежды». «Так вот, Тиндра», – произнес с нажимом целитель. «Я забылся, совершил ошибку и подставил ни в чем не повинную девушку под удар. Поэтому сейчас мы с тобой наложим на нее заклинание абсолютного щита. А это не обсуждается». От его голоса мне захотелось спрятаться под простыню с головой, но я сдержалась. И вовсе не от того, что такая уж смелая. Просто тело с перепуга отказалось повиноваться. Про абсолютный щит я ничего не знала, несмотря на свою любовь к книгам. А вот про заклинания, именуемые в народе кровопийцами, слышала. Будучи полезными для носителя, они тянули энергию из магически одаренного донора, который был обязан регулярно проводить ритуал подпитки для связанного с ним существа. В противном случае связь разрывалась, причем болезненно для обоих. «И кто будет кормушкой?» Перестав ерничать, осведомилась целительница. «Я», — ответил Василиск. «Понятно», — вздохнула ящерица. «Ошиблась я со своими предположениями». «Именно», — сухо заметил блондин. «Не на ту ведьму поставила», — закончила прерванную фразу ящерица. «Займись делом, Тиндра». Игнорируя ее реплику, потребовал мужчина. Пока госпожа Ирмин не очнулась. Голос его снова замораживал. И я, не сдержавшись, поежилась. «Впрочем, она уже очнулась», — раздалось над головой. «И как твое самочувствие, Кати?» «Холодно», — не открывая глаз, ответила ему. «Катарина, деточка», — сполошился Учандр Урчарович, подскакивая к кровати. «Ну ты меня и напугала». «Простите», — пробормотала, смутившись, и отважилась-таки посмотреть на присутствующих. Черные очки Василиска в тусклом свете палаты отливали синим. Может, мне это казалось, возможно, они просто меняли оттенок в зависимости от времени суток. Мужчина стоял напротив меня, скрестив на груди руки, и смотрел. Даже сквозь тонированные стекла я чувствовала его взгляд. Пристальный, изучающий, холодный, как сама зима. Время года, в которое я родилась и которое ненавидела с детства. За унылые дни рождения и хмурые лица родителей, за горечь и разочарование, а еще за колючие морозы родного края. Рядом с блондином стояла чешуйчатая любительница трупов и ехидно улыбалась. Треххвостый привратник поступил проще. Запрыгнул на мою постель и, по-кошачьи мягко ступая, добрался до подушки. Сел возле нее, а потом, проникновенно глядя мне в лицо, мурлыкнул. «Будем тебя сейчас раздевать, Катюша». «Не надо меня раздевать». Натягивая простыню до самых глаз, пробормотала я, покосилась на Василиска и добавила. «Снова». «Чтобы оплести твое тело чарами кровопийцы», начал объяснять мужчина, но я перебила. «И этого мне не надо». «Ты не понимаешь». «Я все прекрасно понимаю», снова возразила ему, поражаясь собственной храбрости и честности. «Я слышала ваш разговор. Весь». Щеки опалило румянцем, но это не помешало мне продолжить. «И про то, что вы неверно истолковали мой визит сюда». Ихтиндра потупилась, Учандр вздохнул. Василиск же продолжал стоять в той же позе и смотреть на меня сквозь стекла блокирующих его дар очков. И про мстительных поклонниц ваших тоже». Очень кстати вспомнился страшный сон, и я невольно передернула плечами, сильнее кутаясь в несчастную простыню, будто она могла меня согреть и защитить. «Произошло недоразумение, и все, что требуется, это пустить о нем слух среди заинтересованных лиц, а считай меня обвешивать ни к чему», произнесла уверенно и выразительно посмотрела на всех присутствующих по очереди. «Лучше скажите, сколько времени? Мне утром на занятия. Первый день на новом месте». Вспомнив про учебу, я разволновалась куда больше, чем при мысли о фанатках Сальдазара. «Что сейчас? Вечер, ночь или утро? Я не опоздала?» Продолжая прикрываться белым полотном, села и с надеждой уставилась на парочку целителей. Но ответ пришел не от них. «Ночь еще», — сообщил кот, развалившийся на освободившейся подушке. «Мне надо вернуться в комнату», — немного подумав, сообщила я и услышала категорическое. «Только после установки абсолютного щита». Меня словно ледяной водой окатило. «Достал, упрямец очкастый!» Нервы сдали окончательно, волнение сменилось вспышкой злости и... Кончики пальцев, сжимавших белую ткань, заискрились привычной синевой. Волосы взмыли вверх от порыва ветра, источником которого являлась я сама. Их Тиндра, ойкнув, сбежала за дверь. Привратник перемахнул через железную спинку и скрылся под кроватью. И только чертов Василиск продолжал стоять, словно памятник собственной самонадеянности. «Попить принести?» – спросил он, даже не качнувшись от воздушной волны, сорвавшейся с моих дрогнувших рук. Тумбочка упала, вырванная с корнем из каменного пола, к которому была прикручена. Графин с водой разбился на мелкие кусочки, огласив комнату жалобным звоном. Стол вылетел в открытое окно, соседняя кровать растеряла свой постельный набор. «А Василиску хоть бы хны!» Только серебристо-белые волосы всколыхнулись, до края расстегнутой мантии взмыли словно крылья. «Вода полезна для снятия остаточного свечения в глазах и успокоения бунтующей силы», — напомнил лекарь слова, которые говорил при нашей первой встрече. «Извините», — стремительно краснея прошептала я. «Это случайно вышло?» «Я понял», — сказал блондин. «Уже все?» — донеслось из-под кровати. «Можно вылезать?» «Не знаю», — сгорая от стыда за потерянный над багги контроль, пролепетала я. «И куда тебя определили? Факультет разрушений, второй курс, специальность стихийные бедствия?» Губы ветроустойчивого господина чуть скривились в некоем подобии улыбки. Я кивнула в ответ, продолжая сидеть и смотреть на него снизу вверх. «Силарин будет в восторге», — сказал блондин. «Кто?» — не поняла я. «Твой будущий куратор, Кати», — пояснил мужчина. «Но прежде чем ты к нему попадешь, я надену на тебя абсолютный щит. Это не больно и не страшно», — поспешил успокоить он, заметив, что я хочу снова возмутиться. «Все, что от тебя потребуется, раз в пару дней навещать меня для подпитки кровопийцы и...» «Нет!» Я позорно сорвалась на крик, но жалеть об этом не стала, так как просто не до сожалений мне было. «Вы что, правда не понимаете? Если я сейчас по-тихому вернусь к себе, а завтра расскажу той же Кларе, что вы мне противны, ваши поклонницы перестанут воспринимать меня...» «Я вам противен?» Это живое олицетворение зимы, откинув со лба отливающие снежным серебром пряди, снова перешел на «вы». «Вы не дослушали», — почему-то обиделась я. «Самое главное я услышал», — прошипел он. «Вы правы, госпожа Ирмин. Абсолютный щит – это лишнее». И, резко развернувшись, вышел из раскрученной моими стараниями палаты. Разве что дверью не хлопнул, и на том спасибо. «Ну, девка, ну, дура!» — приласкал меня выползающий из укрытия кот. «Видишь ведь, что не безразлично ему, зачем же на самолюбии играть-то?» «Не безразлично!» Я все еще пребывала под впечатлением от странного поведения лекаря. «Точно дура!» — поставил мне диагноз привратник. «Думаешь, маги его уровня всем подряд кровопийц предлагают, которых сами же и подпитывать планируют?» Я нахмурилась, пытаясь проанализировать ситуацию с точки зрения треххвостой нечисти. Картинка складывалась, но какая-то странная. Куда правдоподобнее был вариант с допущенной усталым лекарем ошибкой, ради устранения которой он готов взять меня под свою магическую опеку. Рассудив так, я встала, скинула себе простыню и, оправив складки белой ночной рубахи, сказала. «А где Метланиэль, Учандр Урчарович? Нам пора домой». Метла тоже обнаружилась под кроватью, где она благополучно пережидала спонтанный всплеск моей магии вместе с котом. С ней также нашлась и зеленая повязка с вышитым символом гильдии целителей в виде капающей ядом змеи. Наверняка эта клептоманка умыкнула ее у кого-то из персонала в надежде поносить самой. Читать лекции о том, что воровать плохо, я не стала. Взяла Метланиэль, намотала на древко зеленый лоскут и, сев на свое транспортное средство, как была в длинной рубахе и босиком, вылетела в раскрытое окно. Учандр, кстати, растворился в воздухе чуть раньше меня, велев не беспокоиться о разгроме. Он, мол, сам все уладит. Тем же магическим способом кошак материализовался в моей комнате, когда я туда наконец добралась. Оставшиеся до рассвета часы мы с привратником провели за чаем и беседой, касавшейся учебных будней, а не психованных василисков с даром инкуба. А потом случилось оно. Утро. И понеслось. Элис. Утро добрым не бывает. Мной владело стойкое ощущение, что я едва коснулась головой подушки, как тут же услышала домового, во всю силу своей глотки завопившего. «Подъем, Старахова! Рассветает!» «Отвень, Вень!» — огрызнулась я с просоньей, сообразив, что сказала что-то не то, исправилась. «В смысле, отвень?» «Я-то отвяну!» — проскрипел желтоглазый будильник. «А ты первую пару пропустишь. С меня Ришка потом три шкуры сдерет». «Какие шкуры, Венечка?» — широко зевнув, спросила я. «Разве что пару теней. Так ты заново нарастишь, как и всегда». «Зубы мне не заговаривай, а!» — деловым тоном потребовал домовой. «Ноги в руки, марш умываться. Я пока, так и быть, постель застелю, да порядок наведу в комнате. Вы вчера пальца пальц не ударили. Голёны!» Последнее слово было высказано с презрением, под которым скрывалась банальная зависть. Венька и сам любил пошалить, да песни погорланить. А потому на бабушкину выходку с сонными чарами стопудово обиделся. Но это не мешало ему исполнять свои обязанности и будить меня ни свет ни заря. А все потому, что бабушка приказала. «Сама, небось, дрыхнет сейчас без задних ног, а мне вот вставай, иди учись». И почему в академгородках занятия начинаются с августа, а не с сентября, как в магических школах? Эх! Пока я приводила себя в порядок, Вениамин накрыл на стол. Наскоро позавтракав и рассказав вкратце домовенку о ночных приключениях, я надела на руку плетеный амулет, подаренный черной жабой, на случай, если зеленый капюшон по имени Алан Джодок или другие наемники просочатся-таки на территорию Арис и попробуют меня тут достать. Свои же украшения с магическими довесками я аккуратно сложила в сумку, повздыхав над потерянным по дороге браслетом с голубыми камнями, впаянными в металлический обруч. Мне он был дорог, как память, ибо достался от мамы. Покидая меня в составе экспедиции смельчаков, решивших путешествовать по пограничным мирам, она надела на мою детскую ручку это скромное украшение, которое стало для меня дороже любых драгоценностей. С тех пор я маму больше не видела, папу тем более. Кем он был, не знала ни я, ни бабушка. Дочь так и не раскрыла ей этот секрет. А может, она и сама была не в курсе, от кого из многочисленных воздыхателей у нее родился ребенок. Впрочем, мне в детстве хватало и одной родительницы. Вернее, двух, мамы и бабушки. Я до сих пор надеялась, что загулявшая в иных мирах матушка когда-нибудь вернется. И всегда носила при себе ее браслет, надеясь на встречу. Так было до вчерашнего дня, пока он не соскользнул с руки и не скрылся среди лесной зелени. Вернуться сразу не разрешила бабушка. Отправиться в светлый лес сейчас она тоже вряд ли позволит. Разве что Арина об этом не узнает. С такими мыслями я, накинув теплую кофту поверх легкой туники, вышла из башни на улицу и, ежась от утренней прохлады, побрела к учебному корпусу выяснять расписание своей группы, которая, по словам ректора, висела в холле главного здания. Народу в такую рань почти не было, студенты еще спали или просыпались, начиная потихоньку собираться на занятия. Меня же подгонял неутомимый Вениамин, сменивший свою теневую форму на призрачную. Так что я шла и слушала наставления бесплотного существа, которому время от времени что-то бурчало в ответ, рискуя заработать репутацию ведьмочки с воображаемым другом. С другой стороны, нас таких хватало. Дымовые были пусть не у всех, но у некоторых точно, и поведение их немногим отличалось от Венькиного. Определил меня Ежи Вацлавич на факультет созидания, специальность знахарь-зельевар, которую курировал глава местного целительского корпуса некий господин Сальдозар. В общем-то, это все, что я знала о будущей учебе. Ни формы, ни учебников у меня, естественно, пока не было. Как не было и желания учиться вот прям сейчас. Ну разве с дымовым поспоришь? Хорошие они существа, полезные, только совершенно невыносимые порой. Распрощаться с Венькой удалось лишь когда вся моя новая группа, состоявшая в основном из ведьмочек, ведьмаков, леших и дриад, ринулась на штурм аудитории, едва преподавательница распахнула двери. Я шла в хвосте этой шумной толпы и потому не видела, куда, собственно, иду. Переступив порог следом за шагающей впереди девчонкой с тремя зелеными косичками, я очень удивилась, что оказалась не в просторном классе с партами, как было у нас в школе травников, и даже не в аудитории с амфитеатром, а в дремучем лесу. Но, заметив светящийся круг, огибающий всю группу, сообразила, что мы прошли через практически невидимый портал и очутились, судя по всему, на полигоне, где и будет проходить практическое занятие по распознаванию и поиску редких видов трав. Оглядевшись по сторонам, я подумала, что попала в тот самый светлый лес, где потеряла мамин браслет. И идея поискать тут не только травки, но и дорогую сердцу вещицу стала навязчивой. А тем временем молодая дриада, возвышавшаяся над студентами на полторы головы, обнаружила, что в ее группе пополнение, и, поманив меня к себе, сказала, что ее зовут Осиной Дуборядовной, после чего предложила мне тоже представиться. Делать это жуть как не хотелось. Но такова традиция во всех учебных заведениях. Пришел новенький, его к доске. И на весь класс сообщают имя, фамилию, откуда родом. А остальных просто любить и жаловать, что переводится как «имейте совесть, не доводите новичка». Меня доводить я бы точно не рекомендовала, поэтому, нацепив на лицо дружелюбное выражение, громко и внятно проговорила. «Элисандра Страхова, свободная ведьма в 15-м поколении». И, подарив народу очаровательную улыбку, добавила. «Планирую учиться с вами до диплома. Надеюсь, подружимся». Последняя фраза подразумевала, полагаю, вы все поняли. И студенты, окружившие нас полукругом, судя по кислым физиономиям, действительно все поняли. Уж не знаю, известна ли тут фамилия моей дорогой бабушки, взрастившей рыбрариум, но о том, что со свободной ведьмой связываться себе дороже, знают многие. Правда, и дружить со мной теперь мало кто захочет. Разве что подлизаться попробуют. А оно мне надо. «Прекрасно, Элиса!» Улыбнулась напоминавшая оглоблю дриада. И, приобняв меня непропорционально длинными пальцами за плечо, предложила присоединиться к группе. Что я и сделала, с удовольствием избавившись от чужого прикосновения. Даже на непривычное сокращение не возмутилась. Элиса так Элиса. Хорошо, что не крыса. А то народ любит рифмовать прозвища с именами. Я встала рядом с двумя ведьмочками, одетыми в зеленые форменные платья с белым кружевом по краю горловины, на юбке и манжетах. И тут же удостоилась презрительных взглядов обеих подружек. Да и остальные ребята, слушая преподавательницу, нет-нет, да и косились на меня, словно впервые заметили. Потому как все время, что я простояла в коридоре перед аудиторией, народ воспринимал меня, если не пустым местом, то какой-то залетной страшилкой, непонятно кого, дожидавшейся в учебном корпусе. И в чем-то они были правы. Ибо невыспавшаяся девица в широких штанах и кофте с растянутыми рукавами, с закрученными в тугой пучок волосами и в очках, то еще зрелище. Принять меня за новую однокурсницу можно было только после объявления дриады. Что, собственно, и случилось. Но приняли ли? Хотя, какая разница? Спрятав за ладонью зевок, я с ленивым интересом слушала указания, раздаваемые оглоблей. Она активно жестикулировала своими длиннющими руками, пытаясь донести до нас, как до маленьких детей, важную информацию. Сюда не ходить, туда нос не совать, соблюдать границы полигона, не поддаваться на провокации лесной нечисти и так далее и тому подобное по 3 раза подряд. Как будто у студентов проблемы со слухом. Потом дриада начала объяснять, что за растения мы ищем, показывая примеры с помощью объемных иллюзий. Вообще-то, такие фокусы лесному народу, насколько мне известно, были недоступны, из чего я сделала вывод, что либо у Осины Дубарядовны есть специальный артефакт, либо она полукровка. Но долго раздумывать над родословной преподавательницей мне не пришлось, потому что, показав несколько видов трав, женщина начала делить нас на пары, видимо, для пущей безопасности. Чтобы, если уж один не все уяснил из сказанного ей, то второй непременно напомнит и объяснит. Мне в напарнике достался светловолосый ведьмак в строго зеленой форме, гораздо более скромный, чем у девчонок. Представители других рас тоже были одеты в эти цвета, хотя фасоны костюмов и отличались от тех, что носили чародеи. На дрядах были платья длиной в пол, с высокими разрезами по бокам и широкими рукавами, из которых выглядывали кончики их длинных пальцев. А на леших красовались просторные рубахи с белой вышивкой и штаны с кучей карманов. Мальчишек в группе, как и предполагалось, было в три раза меньше, чем девушек. Но меня, привычную к подобным раскладам еще со школы травников, это не беспокоило. Кивнув ведьмаку, назвавшемуся сокращенно от Константина Котей, я не стала возражать, когда он вызвался быть главным в связке. Парень пробовал пару раз завязать беседу, пока мы бродили по лесному участку, заглядывая под кусты в поисках активно маскирующейся флоры. Но я без конца зевала и отвечала односложно. «Не проснулась еще, что ж поделаешь?» «Ну ничего, ко второй-третьей паре как-нибудь раскачаюсь. А может и раньше, если получится ненадолго улизнуть за территорию полигона». У меня всегда так было. С утра я сонный обморок, к обеду человек, к вечеру человек с шилом в одном мягком месте, ну а к ночи такой работун нападает, что ух! Все практические задания курсовые я именно в это время и ваяла. Не желая обидеть Котю, я то угукала, то кивала на его реплики, изучая местность на предмет искомой зелени. Но когда мы подошли к едва мерцающему контуру, ограничивающему учебную зону, я понемногу отстала от увлеченного заданием паренька и потерялась в лесу. Вернее, сделала вид, что случайно заплутала на незнакомой местности, не заметив сослепу. Очки спрятала, пусть думают, что я их тоже посеяла. Подсвеченную голубым цветом границу. И лишь выйдя за нее, подумала, что как-то странно тут работает охранная система, раз студенты могут беспрепятственно шастать туда-сюда. И с дуру решила повторить подвиг, шагнув назад. Удар лбом, а вспыхнувший полупрозрачный щит был весьма ощутимым. А удивление всепоглощающим. Выходит, меня беспрепятственно выпустили в лес, но обратно ни-ни? Или это чья-то злая шутка? Завертев головой, я поняла, что и правда заблудилась. Потому что вокруг темной стеной стоял лес. Глухой, колючий, полный жутковатых шорохов и аромата хвои. А граница полигона просто исчезла, будто ее и не было. Повторно рванув туда, где только что напоролась на купол, я лишь подтвердила свою ужасную догадку. Меня не просто не пустили обратно, но и перекинули порталом в какое-то другое место. Я с тоской подумала, что зря не взяла на занятие Шушу. С метлой из леса выйти было бы куда проще. Оглядываясь по сторонам, я пыталась найти ориентиры, способные показать мне верный путь, и подумывала о создании поисковика, который выведет к академии. Как вдруг в глаза бросилась та самая травка, на охоту за которой нас отправила дриада. Что ж, хоть задание выполню, уже хлеб. Присев на корточки возле старого пня, я принялась рвать вожделенную растительность, из которой на следующей паре предстояло готовить зелье. Простенькое какое-то, неинтересное, но сдавать-то все равно надо. И вот сидела я, значит, набивала карманы, радуясь находке. А потом за спиной тихо хрустнула ветка, и затылок прожег чужой взгляд. Как-то сразу вспомнили слова Осины Дубарядовны: «Куда не стоит ходить и чего не следует делать». Понимая, что это вряд ли пушистая зайка, я, изображая, что по-прежнему занята травой, начала потихоньку плести заклинание, способное вырубить на время даже медведя. И это дало бы мне фору для бегства. Хотя куда без метлы от огромного хищника деваться, непонятно. Значит, придется договариваться. Животные в лесах, где есть магически одаренный хозяин, обычно были разумными и даже вменяемыми, если их не злить. Да и с нечистью можно сторговаться. Они на это дело гораздо. И тем не менее, заклинания я все равно плела, причем торопливо, потому что за хрустом последовали шелест листвы под чужими ногами и, как последняя капля, негромкое покашливание с проникновенным. «А на ловца-то и зверь бежит!» «Приветствую, Страхова. Давно не виделись». «Еще бы столько же не встречаться», — подумал я с досадой, сетуя, что не додумалась прикрыться мороком, а понадеялась на браслет, меняющий ауру. Да толк с него, когда вот так нос к носу сталкиваешься с наемником, забыв прикрыться мороком. И как нашел меня проклятый друид? Слушай, я сказала, поднимаясь и держа наготове полупрозрачный энергетический шар, запертый внутри молнии. «И тебе не хворать, Алан. Польщен, что ты уже и имя мое выяснила». Ослепительно улыбнулся зеленый паяц, откидывая с головы капюшон. «Раз мы теперь знакомы, может, обойдемся без обмена магическими любезностями». Все так же ухмыляясь, он кивнул на мою заготовку. «А это от тебя зависит, охотник», — ответила я. «Стой на месте!» — крикнула, понимая, что мужчина продолжает приближаться, и как только он замер, спросила. «Зачем пришел?» «Все за тем же». «А физиономия довольная, будто ведро малины съел, а не невыспавшуюся ведьму на лесных просторах встретил. Хотя для него я куда больше таких ведер стою. Только и надо, что доставить заказчику беглянку. Ну, пусть попробует». Приподняв в руке похожее на туманный клубок плетение с искрами внутри, я демонстративно принялась им поигрывать, перекатывая на ладони. Друид какое-то время наблюдал за моими движениями, после чего предложил. «Давай не будем ссориться, ведьма. У меня ведь тоже полно разных опасных трюков. Но не хочется портить товар». «Товар? То есть меня?» — уточнила я, испытывая сильнейшее желание стереть с его смазливой физиономии эту наглую улыбку. «Да», — подтвердил наемник. «А тебе меня совсем не жаль?» Я все же решила, прежде чем швыряться заклинанием, прояснить ситуацию. «Ведь редгруверы мое тело на ленточки порежут и всю кровь по капле сцедят для своих мерзких ритуалов». «Мое дело маленькое. Заказ принял, беглеца доставил. А в остальном...» «Наниматель сам виноват, что за тобой послал, так что пусть потом не жалуется». И подмигнул мне. «Наниматель не жалуется?» — воскликнула возмущенная я. «Ну а кто же еще? Судя по тому, что ты сотворила со мной и моей сумкой...» Алан многозначительно замолчал, а я заорала. «Да ты совсем больной, да? Градоправитель же сфабриковал обвинение, чтобы заполучить одну из Страховых в свое распоряжение на законных основаниях, например, на отработку. А потом все просто. Шла, упала, шею сломала, просто сбежала. Не суть. Мешок на голову и в подвал, как поступил со мной его сыночек. И на таких уродов ты работаешь?» «Откуда у тебя такие сведения? Вроде не маленькая, а по-прежнему веришь в сказки. Ничего тебе Редгрувер не сделает». «Не сделает, если ты меня ему не отдашь». «Судьба наемника грустна и неказиста», — нарочито громко вздохнул Джодок. «Мы либо берем заказ, либо нет. А взяв, выполняем. Это дело принципа, милая», — сказал он, наконец-то перестав улыбаться. «Так что просто пойдем со мной. И я, так и быть, прощу тебе те унижения, через которые ты меня заставила пройти на озере. Но если проболтаешься кому...» «Да куда мне? Разве что, став неупокойным призраком после невинных шалостей градоправителя, поселюсь в стане зеленых капюшонов и буду рассказывать им перед сном занимательные истории о том, как незнающий провалов Алан Бессердечный розовых крокодильчиков на дереве ловил». Съязвила я от бессильной злости. «А я ведь предлагал по-хорошему». Снова усмехнулся охотник, только на этот раз как-то слишком уж хищно, и... Я ударила. Швырнула молнию прямо в него, но вместо того, чтобы отлететь в сторону или хотя бы задымиться, друид остался спокойно стоять на месте, а мое заклинание расплющилось о полыхнувший ядовитой зеленью щит. 2-1, ведьма, я веду», — самодовольно сообщил мой зеленый кошмар и, указав на меня рукой, отрывисто приказал. «Взять ее!» В тот же миг корни ближайших деревьев вздыбились, поднимая вверх комки земли и вырванную траву, а потом точно змеи поползли ко мне. Из-за кустов вышли два серых волка со скальными мордами и, утробно зарычав, тоже двинулись на меня. Как выяснилось, я и без метлы умела очень неплохо летать. Ну или бегать, едва касаясь ногами земли. Да и по деревьям прыгать, цепляясь за ветки, словно обезьяна, у меня тоже отлично получалось. Жаль, только хищники не оценили. Встали возле огромного дуба, еще не переманенного друидом на темную сторону. Задрали наглые морды и слаженно облизнулись, всем видом выражая готовность ждать, когда я спущусь с этой громадины хоть до заката. И самое обидное, что ближайшее дерево находилось довольно далеко, чтобы не сломать себе что-нибудь, перепрыгивая на него. А заклинания левитации мне и раньше давались с трудом, чего уж говорить о критической ситуации. «Сама слезешь? Или помочь?» Присоединившись к волкам, лениво поинтересовался друид. «Да мне и тут хорошо», – отозвалась я, вспоминая плетение защитных чар, которые должны были, по моим прикидкам, оградить дуб от власти заклинателя, пока я решаю, что делать дальше. «Эх, Веньку бы сюда, он бы шустро за помощью сгонял, да и метлу из общаги высвистал». Но домовенка, увы, не было. Как не было и Шуши, и бабушки, даже зелий подходящих. Одна моя самонадеянность – амулет от черной жабы и дерево-великан, на который я наложил магическую защиту. По идее, требовалось продержаться всего одно занятие, а там Котя сообщит Дриаде о моем отсутствии, и она наверняка отправится за нерадивой ученицей в Светлый лес, создав поисковик. Главное, чтобы народ не решил, будто я сама сбежала. А то кто из этих арисовцев знает, вдруг они ратуют за свободный выбор студентов. Хочешь учись, не хочешь не учись. Не захотела, потом передумал, хрен тебе да шишка за попытку вернуться в строй. Вспомнив о соприкосновении с защитным куполом, я инстинктивно потерла лоб, с радостью отметив, что никаких уплотнений на нем нет. «Это ты так мыслительный процесс стимулируешь, Страхова!» Не оставил без внимания мой жест охотник. «Представь себе!» – огрызнулась я, будучи не расположена к обмену шпильками. «Спускайся, ведьма, обещаю не обижать!» «Само собой, это ведь привилегия Редгрувера, а тебе товар портить нельзя!» «Эль, да хватит уже из мухи слона-то делать!» – протянул мужчина, глядя снизу вверх на меня, сидящую на толстой ветке. «Поработаешь у него, нацедишь ему литр крови, если дело действительно в ней. Хотя, как по мне, так мужику просто приглянулась сумасбродная ведьма, удравшая у нее из-под носа. Да и сына вылечить надо. Кому, как не тебе. Ничего плохого тебе градоправитель не сделает. Дело-то громкое. Газетчики на всю округу раструбили о ваших разногласиях. И часть горожан вовсе не тебя виновной считает. Отпрыск Радгрувера многих успел против себя настроить. Пойдем в Кирасполь, а? Я тебе четвертую часть гонорара отдам, если не будешь артачиться». «Как?» – возопила я. «Всего лишь четвертую? Да я, можно сказать, жизнью рискую». «Еще не рискуешь». «Ну так гипотетически?» «Эль». «Я тебе не Эль, а госпожа Страхова». «Знаешь что, госпожа? Я буду есть ваш мозг чайной ложечкой. Слезай сейчас же, иначе сам к тебе поднимусь». «А вот это уже оскорбление», – надулась я. «Деликатесами из черепной коробки не питаюсь». Достав из кармана очки, я старательно их протерла, после чего с важным видом нацепила на нос. Обычно недостаток зрения исправляли специальные капли, но с утра я не смогла их найти в свалке из разнокалиберных флаконов, оставшихся после вечеринки. Зато попались на глаза очки, да еще и Венька висел над душой, причитая. Пришлось воспользоваться тем, что было. Друид еще какое-то время постоял, изучая дуб, наверняка пытался пробить мою защиту и уговорить дерево поработать на него. После чего сплюнул, рыкнул, отпугнув притихнувших волков. И, схватившись руками за нижнюю ветку, полез наверх. «Зря он это. Ох, зря. Кто же в своем уме так подставляется, когда злая ведьма сверху засела?» Отломав увесистый сучок, прицелилась и, придав ему ускорение простеньким заклинанием, запустила деревяшку валана. «Твою ж!» – зашипел друид, которого сие орудие ведьминой мести настигло в самый неподходящий момент. Даже щит, блокирующий магические атаки, не помог. Вернее, от синяка он, может, и спас мужика, а вот от удара – нет. «Страхова! Да ползу, отшлепаю!» – пообещал зеленый капюшон. «Да что ж у вас у всех одни пошлости на уме?» – возмутилась я, вспоминая общение на крыше с господином Редгрувером, который, кстати, тоже был Аланом. Чую еще немного, и имя это начну ненавидеть лютой ненавистью, хотя раньше оно нравилось. «Какие пошлости, ведьма!» Продолжая продвигаться все выше, ухмыльнулся парень. «Ремень по тебе плачет!» «Да иди ты! Коз пасти! Воспитатель недоделанный!» Обиделась я и запустила в наглеца очередным обломком. «Дуб! А дуб! Ну, будь хоть ты мужчиной, подсоби бедной девушке, которую хочет избить проклятый изувер!» — воскликнула, ни на что особо не надеясь. И тут случилось чудо. Ветки, за которые цеплялся друид, резко опустились, встряхнулись и скинули ошарашенную мартышку прямо на взвизгнувших волков. «Обалдеть!» – выдохнула я, сняла очки, снова их протерла, надела. Ничего не изменилось. «Дуб, отныне ты мой герой!» – призналось дерево, обняв его за шершавый ствол. Ну, то есть за часть ствола, ибо он был в прямом смысле слова необъятным. «Прости за члена вредительства, больше не буду. Хочешь, я тебе зелье лекарственное сварю и перевязку сделаю?» — спросила я заискивающе. «Не хочет!» — хихикнул тонкий голосок сверху, и тут же другой возразил. «Почему это не хочет? Очень даже хочет. Лишнее зелье хозяину не повредит!» — практично решил кто-то, прячущийся в дупле, расположенном гораздо выше моего насеста, так что заглянуть туда я не могла. Пока что. Но если таинственные пескуны не появятся, почему бы еще на пару веток не подняться? Надеюсь, мой герой позволит и не скинет меня, как Алана, на землю. «Будет вам зелье, слово ведьмы!» — заверила я, высматривая собеседников. «Ловлю на слове!» — отозвался прижимистый незнакомец. «Ну ты вымогатель!» — фыркнул его приятель, и оба в один голос спросили. «Звать тебя Элли, что ли?» «Элис», — представилась я, на этот раз посмотрев вниз, где оправившийся от падения друид странно шевелил руками, явно замышляя очередную пакость. «А он?» «Да не боись», — успокоил смешливый обитатель дупла. «Этот сюда не заберется, гарантируем». «И сколько буду должна за свое спасение?» — поинтересовалась я, решив, что веду беседу с древесной нечистью. «Хорошая девчонка, деловая», — довольно отозвался практичный. «Нам бы кое-что сварить, а то котел большой есть, да прыгать вокруг него неудобно. Шкурка опять же подпалиться может». «Ну ты нахал!» — протянул его собрат. «Так ведь она сама предложила». «А если вечером сварю?» — оборвала их спор я, намереваясь заключить договор с нечистью и попросить их вернуть меня на полигон, пока группа еще там. Потом бы вместе с бабушкой пришли в лес во всеоружие, чтобы никакие зеленые капюшоны нас не засекли и сварганили все, что требуется жителям дуба, ибо долг платежом красен». «Вечером так вечером», — согласился торгаш, а насмешник, снова хихикнув, спросил. «Пить хочешь?» «Не откажусь», — кивнула я, наблюдая, как дерево издевается над друидом, позволяя ему дотянуться до веток, но в самый последний момент отдергивая их. Так его поганца твердолобого. А то ишь, возомнил себя королем чужого леса, у которого наверняка свой хозяин имеется, а значит, вовсе не вся флора заклинателю приблудному подчиняется. Дуб вот, — я ласково погладила кору, — не стал. И вряд ли только из-за моего защитного заклинания. Из дупла показалась запотевшая бутыль, обвязанная веревкой. Она медленно выдвинулась и также неспешно начала спускаться вниз. И все бы хорошо, но вид у этой емкости был не очень-то аппетитный, учитывая изображение веселого Роджера на черной этикетке. «Это вода?» — с сомнением глядя на приближающийся подарок, поинтересовалась я. «Обижаешь!» — отозвались из дупла. «Яд! Отборный! Сами готовили!» «Яд?» — взвыла я, чую, как задергался глаз. «У нас еще и мухоморчики маринованные есть, прислать?» «Ребят, вы кто такие-то?» — спросила я. «Орсизы мы. Слыхала?» «Нет. И чем занимаетесь, кроме изготовления ядов?» «Сказки сочиняем, иногда даже рассказываем. Ну, и так, по мелочи», — ответили мне. «Придешь вечерком, покажем». «А варить я что буду?» — сглотнув, уточнила у них. «Тоже яд?» «Нет. Кактусовко», — радостно сообщили пескуны, явив моему взору свои мордочки ярко-синего и зеленого цвета. Острые ушки чуть подрагивали, прислушиваясь. Черные пуговки носов шевелились, принюхиваясь, а мелкие зубки скалились в радостных улыбках. Размером странные создания вряд ли превышали кошек, да и внешне чем-то на них смахивали, а еще на пустынных лисичек с совершенно неуместными маленькими рожками на гладких лбах. «Хозяину мать целый сундук кактусов прислала. А мы ему? Мыши-мазохисты, что ли, чтобы плакать, колоться, но сырыми и грызть?» — заявил синий. «Вот, напиток сварить высокоградусный — это да!» — Согласно закивал Зеленый и, состроив жалобные щенячьи глазки, спросил. «Сваришь, Элис, после заката, да?» Я кивнула, поймав бутыль, которая так и продолжала спускаться, миновав меня. Снова покосилась на друида, нахмурилась. Не нравились мне его странные пасы и колючий взгляд. Подняла глаза на мохнатых малышей и спросила. «А вы можете помочь мне вернуться сейчас на полигон?» «Мы?» Хором отозвались Орсизы и как-то странно переглянулись. В этот момент внизу что-то грохнуло, дуб тряхнуло, и я в обнимку с ядом свалилась с насиженного места на радость Алану. И с громким криком полетела бы, ломая преграды к его ногам, если бы ветки не образовали что-то вроде гамака, в который угодила моя сгруппировавшаяся фигурка. Одна беда. Теперь друид мог меня достать. И достал бы. Если бы его не скрутил выбравшийся из-под древесных корней полос, от размера которого у меня волосы на затылке зашевелились. Огромный черный змей с похожим на корону гребнем и голубыми глазами. Мгновение ока оплел дернувшегося охотника своими кольцами, сдавил и, заглянув в лицо, проникновенно зашипел. «Спи, мой вкусный! Спи, мой сладкий!» Сообразив, что ползучее чудище вот-вот употребит Джодака на завтрак, я, сжалившись, попросила. «Змеюшка, лапушка, не ешь его, а? Он ядовитый, еще ни с варенья заработаешь, или того хуже помрешь». «Ядовитый, говоришь?» По-прежнему удерживая в плену странно обмякшего друида, протянул полос. «А ты, стало быть, нет?» И облизнулся раздвоенным языком. «Принести себя в жертву ради наемника, готового сдать меня в руки Редгрувера, я оказалась не готова. Поэтому с уверенностью сообщила. И я еще ядовитей». Сверху захихикали две разноцветные мордашки, которых происходящее откровенно забавляло. И ветки, переплетенные подо мной, как-то подозрительно задрожали, отчего создалось ощущение, что дуб, мой идеальный мужественный дуб, тоже ржет. Когда же странная рябь пошла и по чешуе змея, в ухмылке которого сверкнули два острых клыка, я совсем растерялась. А потом один из орсизов пронзительно свистнул, и зеленый гамак, качнувшись, швырнул меня прямо в открывшееся напротив дупло, которого раньше не было и в помине.